в абсолютном отрубе. Целый день отвечала на звонки, занималась всякой ерундой и только после 5 приступала к своей основной работе. Я сказала Арви, если работать за двоих, то и получать нужно за двоих. И вообще, мои нервы и время намного дороже, чем он себе воображает. Эвели лавировала в неспешном потоке машин. «Жестко ездишь», — заметила Мэрилин. «Если дети со мной, то так не езжу. Тогда я сама сдержанность и благопристойность. А без них как будто находит что-то. Вот козел, ну что загородил дорогу? Припарковаться негде». Эта фраза предназначалась водителю, едущей впереди машины, которая вдруг резко остановилась. Эвели объехала ее в крутом повороте. «Балдая!» — стукнула она себя по лбу. «Это же был перекресток и красный свет на светофоре. А я про парковку». «Боже!» — только и сказала Мэрилин. «Ах да ладно! Он только что зажегся, значит, не красный был, а розовый!» — утешила ее Эвели. «Так о чем мы говорили?» «Да, когда дети в машине, я намного внимательнее, без неожиданностей». «Может, ты меня отнесешь к категории детей?» — предложила Мэрилин. «У меня ни страховки, ни родни». «Окей», — не стала возражать Эвели и предложила. «Может, заодно и пообедаем? Здесь есть одно славное местечко». «Даже не знаю, у меня денег с собой нет». «Там недорого. Туда как раз такие конторские ходят, вроде нас». Эвели свернула к новому, судя по виду, зданию и припарковала свою крошечную Мазду между двумя роскошными джипами. Мэрилин с сомнением оглядела джипы. «А что для тебя недорого?» «Суп за 15 крон, например». «Да, это недорого», — согласилась Мэрилин. Они вышли из машины. «То, что я за рулем...» «Еще не значит, что я шикую», — продолжила Эвели. «Может быть, я потому и с машиной, что каждый день в ресторан не хожу». Они сели за столик на двоих подле окна. Тут же появилась официантка. «Один дневной суп», — заказала Мэрилин. «Одно дневное жаркое», — заказала Эвели. «Что будете пить?» Эвели посмотрела на Мэрилин. Мэрилин помотала головой. «Ничего», — гордо сказала Эвели. «Мы на диете». Официантка посмотрела на них с некоторым удивлением и отошла. «Какая диета?» — изумилась Мэрилин. «Во время диеты нужно пить как можно больше». «Да я пошутила», — улыбнулась Эвели. «Такие уж у меня шутки. Сама сочиняю, сама над ними и смеюсь». Суббота. Ежедневное хождение на работу придавало выходным особый смысл. Без этого все дни казались бы одинаковыми. Теперь же, проведя неделю на работе, Мэрилин решила насладиться субботой как выходным днем. Она заварила себе кофе и села с чашкой на балконе. Было уже заполдень. Дети верещали в песочнице и на качелях. Биби носился по двору. Небо было безоблачным, солнце ярким. Термометр показывал плюс 24 в тени. Лето наконец-то решило заявить о себе. Давно пора, середина июня. «Здравствуй», — помахала соседка, хозяйка Биби. Мэрилин поставила чашку на поручень балкона и помахала ей в ответ. «Я смотрю, ты опять на работу ходишь», — громко сказала соседка. «Да, пытаюсь. В наше время найти работу — большое дело». «Это верно», — согласилась Мэрилин. Биби подбежал к ее балкону и залаял. «У меня ничего для тебя нет», — крикнула ему Мэрилин. «Да не нужно ему ничего», — отмахнулась соседка. «Смотри, как он привязался к тебе всего за несколько дней. Все пытается в дверь твою проскользнуть». «Как будто он раньше не пытался», — подумала Мэрилин и прислушалась. Вроде дверной звонок прозвучал. «Ко мне кто-то пришел», — извинилась она перед соседкой. «Действительно звонят. 3 раза подряд. Похоже на какой-то пароль». Мэрилин открыла дверь. «Ян, надо же, а у нее совершенно из головы вылетело». «Проходи», — пригласила она. «Между прочим, я совсем забыла, что мы на сегодня договаривались». «Я, между прочим, тоже. Совершенно случайно вспомнил, когда проезжал мимо Макдональдса. Ну так что, Сходим? Почему бы и нет? Только мне нужно собраться. Если хочешь кофе, приготовь сам. Ян не стал возиться с кофе, предпочел сесть на диван. «Классная у тебя квартирка», — отметил он. Мэрилин стояла перед шкафом и не могла ничего выбрать. Никто никогда не приглашал ее в Макдональдс. А с подружками она была там в последний раз 4 года назад, после чего они стали избегать излюбленных мест тинейджеров, как и отказались от еды, которая полнит. Пожалуй, простое летнее платье 2-летней давности подойдет идеально. Не стоит наряжаться из элементарной вежливости. Кому? К Яну. Но как заметны отросшие корни волос. Что-то надо делать. Так продолжаться не может. В фирму приходят разные клиенты, в том числе и важные, и знаменитые, а она в таком виде. Сейчас в магазинах продаются неплохие вроде бы краски. Как только получу первую зарплату, решила Мэрилин, куплю. Продавщица сумеет ведь посоветовать. Куплю и покрашусь. Пусть даже дерьмовей станет. Но все равно покрашусь. Она задумалась. Впрочем, если дерьмовей, то стоит ли? Мэрилин наклонилась и, нагнув голову, расчесала волосы щеткой, чтобы они казались пушистыми. Надолго ли? Это, конечно, вопрос. Но когда они пушистые, темные корни не так бросаются в глаза. «Совсем неплохо», — оценил Ян, когда Мэрилин вышла из спальни. Он поднялся с дивана и надел кроссовки. «Фирма Caterpillar», — отметила Мэрилин. «Выглядели прилично и совсем недешево. Небось, поездки прокупил или в секонд-хенде, или одолжил знакомых, чтобы выглядеть пристойнее», — рассуждала Мэрилин, но тут же обругала себя за неуместную иронию. Они выбрали себе по комплекту. «Давай еще кетчуп возьмем», — предложила Мэрилин. «У меня денег ровно на 2», — печально признался Ян. «У Мэрилин вообще ничего не было». «Но если взять детские, на кетчуп останется», — нашелся Ян. Мэрилин согласилась. «Меньше порция, меньше калорий». «Заодно игрушку получим. Ты какую хочешь?» Мэрилин стало смешно, хотя это даже интересно, заказать себе в Макдональдсе детскую еду. Мэрилин выбрала голубого щенка, Ян — белого котенка. Они сэкономили 2 кроны. Их хватило на 4 пакетика с кетчупом. «Может, на свежем воздухе поедим?» — предложил Ян. Они устроились возле игровой площадки и открыли разрисованные упаковки. «Смотри, коробки как домики!» — обрадовался Ян. — «Нет, больше на замки похоже», — предположила Мэрилин. — «Башенки и вензеля всякие». Они достали из прозрачных пакетиков свои игрушки. — «Твоя собака — мальчик или девочка?» — поинтересовался Ян.